Если с ним что-нибудь случится, отец Нил станет достойным преемником. Отец Андрей раскрыл сумку и стал рыться в ней под бесстрастным взглядом пассажира, сидящего напротив. В конце концов, даже хорошо, что их всего лишь трое в купе, рассчитанном на шестерых. Можно сбросить новую куртку, положить ее на пустое сиденье, чтобы не помялось. Он, наконец, нашел карандаш и маленький листок бумаги, быстро нацарапал несколько слов, сложил бумажку и зажал в левом кулаке, потом откинул голову на спинку кресла. Перестук колес убаюкивал его. Он почувствовал, что начинает засыпать. Дальше все произошло очень быстро. Пассажир, сидевший напротив, спокойно отложил газету и встал. В то же мгновение лицо блондина, сидевшего у выхода из купе, напряглось и застыло. Он тоже поднялся и подошел, словно за тем, чтобы взять что-то с багажной полки. Отец Андрей машинально поднял глаза. Полка была пуста. Удивиться он не успел. Мужчина потянулся к куртке, лежавшей на соседнем сиденье. А потом наступила темнота. Отцу Андрею накинули куртку на голову, мускулистые руки ухватили его за пояс, оторвали от пола. Ткань заглушила его протестующий крик, раздался скрежет окна. Отец Андрей стал вырываться. Ветер яростно трепал куртку, но ее удерживала твердая рука. Отец Андрей задыхался. «Кто они? Я должен был ждать этого. За 2000 лет столько людей. Но почему сейчас? Почему здесь?» Пальцы его руки, придавленные к оконной раме, так и остались стиснутыми в кулак. Монах почувствовал, как его выбрасывают в пустоту. Глава вторая. Преподобный Алессандро Кальфо был доволен. Прежде чем покинуть большую продолговатую залу в доме близ Ватиканского дворца, 11 предоставили ему полную свободу действий. Нельзя было допустить ни малейшего риска. Вот уже 4 века они стерегут бесценные сокровища Римской апостольской католической церкви. Любой, кто приблизится к нему, должен быть устранен. Кальфо поостерегся сказать кардиналу всю правду. Долго ли тот сможет хранить молчание? Если тайна будет предана огласке, это станет концом католической церкви, да и всего христианства, и ужасным ударом для Запада, который и без того сильно ослаб в противостоянии с исламом. Ответственность, что лежала на плечах 12 человек, огромна. Союз святого Пия V создан с единственной целью — сохранить тайну, а он, Кальфо, был его ректором. Итак, в беседе с кардиналом он ограничился заверениями, что известно лишь об отдельных разрозненных знаках, понять и интерпретировать которые способны лишь немногие, но о главном он умолчал. Кто угодно, окажись он достаточно упорным или догадливым, собрав воедино и сопоставив знаки, получит возможность докопаться до истины. Вот почему так важно, чтобы эти знаки оставались разрозненными. Кальфо встал, обошел стол и остановился перед распятием. «Учитель, твои 12 апостолов охраняют тебя?» Задумчиво покрутил перстень на безымянном пальце правой руки. Изысканный камень, темно-зеленый гелиотроп, усеянный красными точками, был слишком увесист даже для римского прелата, не гнушавшегося показной роскоши, призванной подчеркивать величие сана. Этот драгоценный камень постоянно напоминал Кальфо об истинном значении возложенной на него миссии. Он, Кальфо, должен уничтожить любого, кто приоткроет завесу тайны. Глава 3. Поезд, похожий на огненную змею, мчался по равнине Солони. Отец Андрей все еще продолжал упираться, сопротивляясь тем, кто толкал его в бездну, но вдруг обмяк. «Боже, с юных лет я искал тебя, и вот жизнь моя подошла к концу». Поднатужившись, убийца толкнул еще раз, и отец Андрей исчез в пустоте за окном. Второй пассажир неподвижно стоял у дверей купе. Тело жертвы, перевернувшись в воздухе, рухнуло и распласталась на щебне. Римский экспресс упорно стремился наверстать время. Минуты не прошло, а он уже скрылся. Только на обочине железнодорожного полотна осталось лежать тело монаха, как сломанная кукла. Куртка отлетела далеко в сторону. Странное дело, левая рука отца Андрея, зажатая во время борьбы оконной рамой, осталась согнутой, а кулак, по-прежнему сжимающий клочок бумаги, словно тянулся к немому черному небу, по которому катились на восток тяжелые тучи.